и эстетическая деградация земель, воды, воздушной среды, приводящая к всеобщему ухудшению условий жизни человека и его самого, опошлению ценностей, эрозии смысла жизни. Восьмых, подобно тому, как покорение воздушной среды и последующее сокращение расстояний, вместо того, чтобы сплотить нации в единое братство, создали для них условия взаимного гарантированного уничтожения, всепроникающая информация, вместо того, чтобы способствовать взаимопониманию наций, дала обратный эффект, обострила идеологические и племенные конфликты, развернув демагогическую пропаганду. В девятых, за первые 25 лет ядерной эры, зарегистрировано около 40 региональных и гражданских войн с применением обычных вооружений. К тому же мир уже дважды оказывался на грани атомной войны. Нет никаких оснований считать, что в следующие 25 лет ситуация станет менее критической. Более того, опасность самоуничтожения человечества как вида ни за что не сойдет на нет за предстоящую четверть века. Отныне она является неотъемлемым фактором существования. В десятых, ввиду эмоциональной незрелости человека по сравнению с его технологическими достижениями, возможность самоуничтожения становится статистически гарантированной. В свете всего вышесказанного Соловьев поставил перед конференцией три задачи: проанализировать причины трагической ситуации, в которой оказалось человечество, попытаться поставить диагноз самой ситуации и подумать о противоядиях. Сделав паузу, он обвел своих слушателей осуждающим взглядом, словно именно их винил в печальном состоянии мира. Потом, взглянув на Клэр, сказал совсем другим небрежным тоном: «Вот, собственно, и все. Разве что напомнить вам об одном письме, направленном в августе 1939 года президенту Франклину Делано Рузвельту, Альбертом Эйнштейном. Письмо было коротенькое, дурно написанное. Начиналось оно так: некоторые из последних работ Ферми и Сцилларда, полученных мной в рукописном виде, позволяют полагать, что в ближайшем будущем элемент уран может быть превращен в новый мощный источник энергии. Одной бомбы такого типа, взорванной в порту, может хватить для уничтожения всего порта вместе с окружающей территорией. То было, возможно, важнейшее письмо во всей человеческой истории. Думаю, ныне ситуация не менее критическая, чем в момент, когда Эйнштейн взялся за перо. На самом деле у письма был коллективный автор, итальянец Ферми, два венгра Сциллард и фон Вейнер, выходец из Германии, Эйнштейн. Они образовали что-то вроде комитета действия. Конечно, физике легче достичь единодушия, чем в общественных науках. Тем не менее, я не хочу считать полной утопией образования на нашей конференции подобного комитета с согласованной программой выработку прямого обращения к сильным мира сего. То, чего достиг своим письмом Эйнштейн, можно считать чудом, чудом черной магии. Вот я и спрашиваю, а нельзя ли совершить чудо белой магии аналогичного масштаба? Я понимаю, что меня будут обвинять одновременно в черном пессимизме и розовом оптимизме. Итак, приступим к дискуссии. За сим последовало длительное молчание. Наконец фон Хальдер поднял руку и тут же заговорил. «Ну, конечно, превосходно. Только среди своих 10 пунктов Вы позабыли упомянуть важнейшие симптомы болезни современного общества.